Эра космической передачи. Год 7. Сказки Юнь Тяньмина. Ликующая АА сказала Чэн Синь. До эры устрашения народ очень любил одежду с двигающимися картинками. Каждый сиял и переливался, как рождественская елка. А сейчас так одеваются только детишки. Классика снова в моде. Но взгляд ее внезапно опечалившихся глаз говорил нечто совсем другое. Отличная интерпретация, но наверняка-то мы не знаем и подтверждения никогда не получим. Чэн Синь ответила. Меня больше всего удивляет, что больше нет понятий драгоценный металл и драгоценный камень. Золото теперь самый обычный материал, а вот эти бокалы сделаны из алмаза. Ты знаешь, что там, ну то есть в том времени, откуда я родом, крохотный бриллиантик, вот такусенький, для большинства девушек был недостижимой мечтой. Глаза же ее говорили: «Нет, а-а, на этот раз все иначе, мы знаем точно». «Ну ладно, зато алюминий стоил тогда дешево. А ведь до изобретения электролиза он тоже считался драгоценным металлом. Я даже слышала, что у какого-то монарха корона была из алюминия». Примечание переводчиков. Действительно, есть такая легенда, рассказанная Плинием Старшим и кочующая из одного древнего произведения в другое. Якобы к императору Тиберию пришел ювелир и поднес ему то ли корону, то ли чашу, сделанную из неизвестного доселе металла, который мастер сумел выплавить из глины. Корона, или чаша, блестела как серебро, но была легкой. Тиберий, испугавшись, что так, пожалуй, могут обесцениться золото и серебро, спросил ювелира, знает ли кто-нибудь еще секрет этого металла. Тот ответил «нет». Тогда император отрубил мастеру голову. Тайна выплавки алюминия была раскрыта только в XIX веке. «Знаем точно? Откуда?» У Чэн Синь не получалось высказать все одними глазами. Кри как-то предложил встроить в ее квартиру сафонозащитную камеру. От множества громко гудящих приборов не было бы никакого покоя, поэтому она отказалась. А сейчас пожалела. «Волноснежная бумага», — прошептала она. Глаза «ага» снова заблестели. Пламя радостного волнения разгорелось в них еще ярче. «Ты уверен, что больше ничем ее не выпрямить?» «Уверен. Только обсидианом из Хейршингенмосикина. Я надеялся отобрать у Остроглаза свою плиту». И тут начали бить часы в углу. Мастер Эфир поднял голову и увидел, что вот-вот взойдет солнце. Посмотрел на бумагу. Только полоска не шире ладони ровно лежала на полу. Этого недостаточно для портрета. Художник отставил утюг и вздохнул. Бумага, скрученная в свиток, — это метафора кривизны. Часть свитка разгладили, кривизна уменьшилась. В этом эпизоде явно содержался намек на разницу в кривизне пространства впереди и позади движущегося корабля. Ничего другого это означать не могло. «Пошли», — сказала Чэн Синь, вскакивая на ноги. «Ага», — отозвалась гостья. Им срочно была нужна ближайшая сафонозащитная камера.